если бы я вообще мог таково иметь. Как бы то ни было, только в отношении тебя я чувствую порою и не раз то, что полагается, наверное, испытывать по отношению к абсолютам, притворять пережитое в речь, то бишь классифицировать, подводить под категории, под концепции, под грамматику, под синтаксис. Всегда и всюду означает предавать пережитое, фальсифицировать его. Но только с таким вот преданным и оболганным опытом можно иметь дело, а только имея с ним дело, чувствуешь себя человеком, который жив и шевелится. Вот потому-то, когда мне вообще случалось об этом думать, я отзывался на прециозный этот обман, на это ловкое, искусное мифотворчество с тем отчаянным весельем сердца, с каким работает любой художник. Когда мои мифорежущие бритвы бывали остро отточены, какая же славная была игра — сечь направо и налево, рубить реальность в капусту. Во всех прочих смыслах я в гробу ее видал, эту самую артикуляцию. Глава 9. Во что, среди прочего, я не счел нужным посвящать Джо Моргана? Во что, среди прочего, я не счел нужным посвящать Джо Моргана, поскольку это означало бы, что я и дальше намерен сам себе рыть яму? Мне по временам не составляло труда придерживаться с великолепно сбалансированным равнодушием противоположных или, по меньшей мере, противостоящих точек зрения на один и тот же факт. Если принять во внимание общую мою психическую ригидность, это у меня получалось, пожалуй, даже слишком легко. Так мне казалось, что доктор Шизик, но и умница тоже. Что Джо блестящ и что он нелеп. Что Ренни разом сильная и слабая, и что Джейкоб Хорнер — сова, павлин, хамелеон, осел и попугай, сбежавший из средневекового бестиария. Великан и в то же время карлик. Полнота и вакуум, и восхищение достойны презрения. Если бы я попытался втолковать все это Джо, он бы тут же занес полученные данные в разряд доказательств того, что я попросту не существую. Мне же казалось, что из данного обстоятельства с одинаковым успехом можно сделать как этот, так и прямо противоположный вывод. Я пускаюсь в объяснение с одной единственной целью — сделать предельно ясным смысл слов, когда я говорю, что разум был шокирован и ни капли не был удивлен, что мне было противно и приятно, что ощутил я и возбуждение, и в то же время скуку, когда на следующий вечер после описанного выше разговора ко мне на квартиру явилась Ренни. Лекции в тот день я отчитал на славу, ловко жонглировал герундиями, частицами и инфинитивами, и собственное красноречие снабдило меня впрок полярными чувствами вины и полной притом беспечности в отношении дела Моргана. «Мать моя женщина», — сказал я, когда ее увидел, — «давай, давай, заходи! Тебя что, уже успели отлучить от церкви?» «Я сюда ехать не хотела», — коротко сказала Ренни. «Я вообще не хотела тебя больше видеть, Джейк». «Вот оно как! Но люди-то, они ведь делают только то, что желают сделать. Джейк, это Джо меня заставил. Он мне сказал, чтобы я шла к тебе. Здесь по сценарию должна была взорваться бомба, но у меня в тот день настроение было не взрывоопасное». «И за каким, прости за любопытство, чертом?» Рене отыграла дебют, не дрогнувшей рукой, мрачновато и твердо, но вот теперь она запнулась и не смогла или не захотела ответить на мой вопрос.